Отладив терморегулятор, Катон Юлиаксис присел, прислонившись спиной к стене. Опустив металлические створки, служившие ему вместо век, он задался вопросом, когда же его освободят от утомительной обязанности управлять Геракли. Немые чудовища едва ли были достойны компании для ученого. Вдруг звуковой детектор уловил движение одного из подчиненных. Открыв глаза, Юлиаксис увидел прямо перед собой Геракли. Ученый взглянул в тень под капюшоном и с удивлением заметил, что в ответ на него смотрят наполненные разумом глаза. «Какого?» Гигантский Геракли врезал оружием под подбородок Юлиаксису, одним ударом перебив тому гортань и сломав шею. Другой Геракли просто смотрел, удивленный поведением собрата. Закрыв дверцу шкафчика, внутри которого лежало тело Акалита, Омегон спрятал в полы одежды коробку с генетической информацией. Вновь примерив неуклюжую походку Геракли, он спокойно миновал северный коридор и направился к воротам. Как же сильно его одолевал соблазн пристрелить проходящего мимо него Коракса. Но подобный триумф был бы скоротечным. Альфа-легион лучше других понимал, что зачастую величайшие победы остаются невоспетыми. Лучше незаметно ускользнуть, выполнив задание, чем привлечь к себе внимание, поддавшись жажде острых ощущений. Впадина Ворона кишела войсками механикум, поэтому у Омегона ушла всего пара минут на то, чтобы смешаться с другими Геракли. Вскоре он оказался за внутренним двором, направляясь на охоту за выжившими гильдийцами. Едва вокруг сопровождающей их группы Скитария сгустился туман, у основания его черепа началось равномерное тиканье, указывающее, что в 500 метрах от него находится боевой корабль с Беттой. Пришло время оставить Киавар. Он получил то, зачем пришел. Раздались панические крики, когда Омегон открыл огонь, несколькими длинными очередями сразив двух Гераклей и их поводырей Скитария. Оставив их тела в тумане, примарх растворился во мгле, направившись к ожидающему его транспорту.